«Мы устали». Женщина рукавом вытерла слезы и искоса заглянула охотнику в лицо. «Мы все очень устали бояться. Ты действительно нам поможешь?» «Я постараюсь», — ответил Гис. «Хорошо». Дело почти успокоилось. «Оставайся. Я принесу тебе овчину и свечу». «И захвати чего-нибудь попить», — сказал Гис. «Разве только воды?» «Меня это устроит». 24. Дело вышло. Гис на какое-то время остался один. В полной, абсолютно непроглядной темноте. Касаясь рукой стены, он прокрался к большому сундуку, едва ли не единственному здесь предмету мебели. Ощупал его, присел на край, положил меч на колени, закрыл глаза, сосредоточился, пытаясь уверить себя, что ничего страшного в окружающем мраке нет. «И если не можешь справиться со своим страхом», — говорил когда-то страж, — «сделай его источником своей силы. Заметь, если человек боится паука, и если он увидит его рядом со мной, то немедленно вскочит, чтобы убить насекомое. И для этого человека не важно будет, чем он только что занимался. Отдыхал ли, обедал, разговаривал с кем-то. Даже если он устал, если он уже готов был заснуть, он мгновенно очнется, схватит первую попавшуюся вещь и прихлопнет несчастного паука с такой силой, что от того и мокрого места не останется. А если пауку посчастливится избежать удара, и если он куда-нибудь заползет, спрячется, то человек, даже если он ленив, все перевернет, лишь бы найти безобидное, но внушающее страх насекомое. Страх придает человеку силы. Страх – это сама сила». Гис провел ладонью по ножнам, коснулся пальцами костяного набалдашника рукояти. «Схватит первую попавшуюся вещь». «Они устали», – негромко сказал Гис. «Они очень устали бояться. И просят меня помочь». Он покачал головой, наполовину вытащил клинок из ножен. Сталь, как обычно в темноте, светилась, ничего не освещая. «Я помогу им. Но кто поможет мне?» Гис часто размышлял вслух. Это помогало ему собраться, сконцентрироваться на проблеме. Кроме того, разговаривая с собой, он успокаивался. Возникало обманчивое ощущение, что он не один, что рядом с ним надежный товарищ, понимающий собеседник. «Я тоже устал», — сказал Гис. «Тогда поспи», — отозвался кто-то, и охотник вздрогнул. Снова ожившие тени отскочили к стенам. Спрыгнули на потолок, закачались, заколыхались, задрожали, страшась света. Неся перед собой толстую свечу, прикрывая ладони желтый слабый огонек, в горницу вошла Дила. Сбросила с плеча выделанную овечью шкуру. Ногой пихнула ее к сидящему на сундуке охотнику. Присев, поставила на пол свечу и снова ушла, не закрыв за собой дверь. Гис посмотрел на огонек и уже не мог отвести взгляд. Крохотный лоскуток желтого пламени, он один порождал полчища уродливых теней, и каждое его легкое трепыхание отражалось пляской тьмы. «Словно некромант, поднимающий мертвых», – пробормотал Гис, невольно сжимая рукоять меча. «Ты что-то сказал?» Хозяйка снова вернулась. На этот раз она принесла большой ковш, полный воды. «Нет, ничего. Я просто думаю». «Здесь тебе попить». Дело поставила ковш рядом со свечой. «Спасибо». «Может быть, надо еще что-то?» Гис пожал плечами. «Только лишь то, что я уже просил». «Я все принесла». «Нет, не все». «Что еще?» «Кажется, ты просил только воды». «Я просил рассказать мне то, что знаешь ты одна». «Опять охотник». «Нет, я не могу принудить тебя к чему-то. Но я хочу тебе сказать, что мертвяк не зря ходит к твоему дому. Ты без меня знаешь. Так что же его сюда гонит? Ты ведь догадываешься, не правда ли?» «Мне нечего тебе сказать, охотник. Спокойной ночи». «И тебе спокойной ночи, Дила. Но если вдруг ты увидишь кошмар, если тебе станет неспокойно, я буду ждать тебя, Дила. Подумай, пойми. Ты можешь помочь мне. Можешь помочь себе и своим детям, твоим соседям. Просто расскажи то, что знаешь». «Ты надоел мне, охотник». Женщина отвернулась. «Ты страшно занудлив». «Мне часто об этом говорили», — усмехнулся Гиз. «Но мало кто из тех людей могут это повторить». Дила хлопнула дверью, не дослушав охотника. Дернулось пламя свечи. «Сегодня ночью все станет ясно», — негромко сказал Гиз. «Я это чувствую». 25. Гиз хорошо помнил тот день, когда впервые обнаружил свой дар. День, когда его жизнь, едва не оборвавшись, резко переменилась. Так же, как жизни его друзей, Огерта и Нелти. Все началось с детской забавы, а закончилось страшной схваткой. Тогда они сделали невозможное. Три ребенка совершили то, с чем не могли бы справиться взрослые. Значит ли это, что в тех детях было нечто особенное? Или же они были обычными детьми? Но страшная встреча как-то их изменила. И через много лет Гиз не мог дать ответа на эти вопросы. В одном он был уверен –